Глава 7. Семейная тайна. Сергей. Сереж, я же просил не трогать меня сейчас. Кира поворачивается на другой бок и прикрывает одеялом обнаженное тело. Мне не до любовных утех, разве не понимаешь? Малыш, перестань. Осторожно обнимаю ее и целую в плечо. Все будет хорошо, обещаю. Как ты можешь такое обещать? Всхлипывает она. Это же не тебе предстоит через 2 часа пойти в школу, где работает Ольга, и смотреть ей в глаза. А если она всем расскажет о том, что было? Или Вика расскажет одноклассникам? Ты только представь, Сереж, только представь, как на меня будут смотреть коллеги-ученики. Пускается она в слезы и пищит. Ты понимаешь, какая травля начнется? Никакой травли не будет. Утешаю ее, гладя по белоснежным волосам. Ольга никому не расскажет. Зачем ей это? Она не любит, когда кто-то копается в ее личной жизни. Тем более она тоже там работает. И в ее же интересах молчать, чтобы избежать косых взглядов. И Вик там учится. Ты думаешь, Ольге нужны слухи о том, что мы с тобой занимались любовью на столе нашей дочери? Она же прекрасно понимает, что Вику это тоже затронет. Вика умная девочка. Не будет никому об этом рассказывать. Она немного остынет. Я сам лично с ней поговорю, не волнуйся. Но даже если Вика ничего не расскажет одноклассникам и Оле коллегам, то я все равно не представляю, как буду смотреть им в глаза. Ладно, Вика скоро уйдет из школы, а Оля? Как я буду с ней пересекаться там? Тогда переходи в другую школу. Сереж, ты прекрасно знаешь, какая у меня здесь поддержка. Моя двоюродная сестра завуч в этой школе. А директор Анна Рафаиловна... Ее лучшая подруга. Она, кстати, через 3 года переедет в другую страну. Ее место займет моя сестра. А меня назначат завучем. Здесь для меня все двери открыты. Здесь меня ждет стремительный карьерный рост, понимаешь? А в другой школе что? Всю жизнь преподавать географию и все? Кира глубоко вздыхает. Вот бы Ольга уволилась. Это был бы самый лучший расклад. Что-то мне подсказывает, что она и так уволится. Двигаюсь ближе к Кире, обнимая ее. Солнце, все будет хорошо, обещаю. Отодвинув волосы, целую ее в шею. Сереж, поворачивается она ко мне. Получается, квартира достанется Ольге? Хотя там же не только квартира, да? Еще машина и дача. Но я сделаю все, чтобы Ольга вернула то, что мне принадлежит. В конце концов, она прекрасно знает, на какие деньги это куплено. И по-человечески должна все на меня переписать. По-человечески? Усмехается Кира. Она так рассержена, что навряд ли пойдет тебе навстречу. Я дам ей несколько дней для того, чтобы остыла, а потом спокойно обо всем поговорим. Ольге после развода и так достанется часть моих фитнес-центров. Если бы я заранее мог предугадать, что мы однажды разведемся, то составил бы брачный договор, в котором черным по белому было бы написано, что в случае развода она не может претендовать на мой бизнес. Но я этого не сделал, потому что даже представить не мог, что так сильно полюблю другую женщину, ради которой готов горы свернуть. Каждый раз, когда эта молодая блондиночка с большими голубыми глазами и красивыми формами появлялась у нас дома, я чувствовал, как внутри начинает все бурлить. Меня бросало в жар, как только она переступала порог нашей квартиры. Кира очень красивая и сексуальная девушка. Ее кокетливый смех сводит меня с ума, а голос ласкает слух. Игриво, глядя на меня, поправляла свои длинные блестящие волосы, ослепляла улыбкой и всячески давала понять, что я тоже ей интересен. С тех пор я стал уделять много внимания предстоящим экзаменам дочери, особенно экзамену по географии. Каждый раз после того, как Кира заканчивала заниматься с Викой, я просил ее задержаться на 2 минуты, чтобы расспросить ее о том, как идут дела у дочери. Она рассказывала о ее успеваемости, о том, что и где необходимо подучить. А я в этот момент смотрел на нее, словно завороженный. Меня тянуло к ней, словно магнитом. Как-то раз Вика сразу после занятия убежала гулять. Ольги не было дома. А я, как всегда, попросил Киру задержаться, чтобы поговорить об успехах дочери. На тот момент мы оба понимали, что испытываем чувства друг к другу. И как только Вика вышла за порог, мы с Кирой прильнули друг к другу, и несколько минут не могли оторваться. Не описать словами, что происходило со мной в тот момент. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Жадно впивался губами в ее губы, шею, подбородок, плечи и прерывисто шептал о том, как сильно хочу ее. В квартире искрился воздух от бурлящей страсти. Вышибало пробки, дрожали окна. Она сводила меня с ума. Я не мог выпустить ее из жарких объятий. Хотел целовать каждый сантиметр ее тела и любоваться его изящными изгибами. Кира не одна снимает квартиру, а вместе с подругой. Поэтому встречаться на ее территории мы могли только когда подруги не было дома. У меня в квартире тоже было слишком рискованно предаваться любовным утехам. Зато в отелях мы могли как следует насладиться друг другом и не думать о том, что нас кто-то застукает. Я решительно настроился развестись с Олей и жениться на Кире. Но было одно «но». На Ольгину тетю переписана дача, тачка и наша квартира. Часть фитнес-центров мне уже не удастся спасти. Они в любом случае отойдут Ольге после раздела имущества. Но дарить ей квартиру, дачу и мою машину – это уж слишком. Я запланировал встречу с нотариусом на сегодня. Был в шаге от того, чтобы получить свое имущество. Но вчера Ольга вернулась домой пораньше. И все мои планы стремительно полетели к чертям собачьим. Я должен поговорить с ней. Она просто обязана пойти мне навстречу. Пусть довольствуется фитнес-центрами. Заниматься ими она точно не станет. Продаст. Этих денег ей вполне хватит на приличную квартиру. И не только. Надеюсь, она не будет вставлять палки в колеса. И сделает так, как я скажу. «Пора вставать», – нехотя произносит Кира. «Отвезешь меня на работу? Ну, в смысле, как обычно, до остановки. А дальше я пешком». «Скоро я буду высаживать тебя у самого крыльца школы. Прижимаю ее к себе. А может, ты вообще уйдешь в декрет и будешь ждать меня дома? С большим животиком?» Мечтательно улыбаюсь я. «Выйдешь из декрета, а там как раз и место зауча освободится». «Ты правда хочешь еще одного ребенка?» — шепчет она. «Я хочу своего ребенка». Вздыхаю я, зарываясь носом в ее ароматные волосы. Кира отодвигается и смотрит на меня во все глаза. «В каком смысле своего?» «Вика нам не родная. Мы взяли ее из дома малютки». «Серьезно?» — в шоке выдыхает Кира. «А мне всегда казалось, что она на тебя очень похожа. А почему Ольга не родила сама?» «Она не может иметь детей». «Я этого не знала», — опускает взгляд Кира. «Как жаль», — с досадой произносит она. «Значит, она не смогла подарить тебе ребеночка? Вот как. Неполноценная женщина – это, конечно, хуже любой другой беды. Я искренне сочувствую Ольге и по-женски понимаю ее». «Не переживай за Ольгу, у нее есть Вика. Она любит ее как родную дочь». «А Вика знает правду?» «Нет, и не узнает. Это тема под строгим запретом нашей семьи. Семейная тайна, которую знают только самые близкие родственники. И ты теперь». Целую ее в губы, встаю с кровати, надевая рубашку. «Давай собираться, а не то опоздаем в школу». Через час останавливаю машину у автобусной остановки. «Добежишь?» — поворачиваюсь к Кире и замечаю, что на ней нет лица. «Сереж, меня все трясет», — произносит дрожащим голосом. «У меня первым уроком как раз Викин класс. Я не смогу, Сереж». Отчаянно всхлипывает и поджимает губы. «Я не проведу этот урок». «Иди и ни о чем не беспокойся». Обнимаю ее. «Я сейчас позвоню Ольге и поговорю с ней. Все будет хорошо». «Обещаешь?» — вытирает с лица слезы. «Обещаю». Как только Кира выходит из машины, я отъезжаю от остановки. Паркуюсь у торгового центра и звоню Ольге. «Слушаю», — строгим тоном отвечает она. «Оль, мне нужно с тобой поговорить по поводу вчерашнего. Ты же понимаешь, что скандал в школе скажется на Викиной успеваемости? Я очень прошу тебя ничего не афишировать. Подумай о нашей дочери. Подумай о том, каково ей будет доучиться эти 2 недели. Я советую тебе...» «Свои советы себе посоветуй», — отрезает она. «И это лучше ты подумай о том, в какое время сегодня подгонишь мою машину к моему дому. И не забудь освободить ее от своих вещей». «Машина не твоя, Оль. Ты же сама это знаешь. Разговор окончен. И скидывает звонок.